Потом я остановилась. Здесь всегда был пустырь, потому что смыкались две коварные балки, естественно, используемые как место для всеобщей свалки. Память меня не подвела. Я вышла точно к тому месту, где должна была начинаться тропинка. Она бы меня и вывела через балки к школе. Но балок не было. Была площадь, уложенная красивыми бетонными прямоугольниками, между которыми пробивалась зелень. И бил фонтан подсвеченными струями. И родители, суббота, фотографировали малышей на фоне этих самых струй. И дома стояли вокруг, новые, те самые дома, о которых мне мама столько писала. Наш городок разбросан. Он состоит из пяти маленьких поселков, и каждый тяготеет к своему сердцу — шахте. В мое время всеобщим центром была школа, а еще разрушенный дворец и наш клуб, бывшая фабрика-кухня. Потом мама писала: «У нас такой теперь центр». В мои приезды мне норовили все это показать. Я упиралась. Почему? Это целая история, и о ней потом. Я приезжала в огороженный высоким забором двор и замирала там на время своего оплачиваемого отпуска. 3-4 раза под маминым напором я соглашалась хотя бы на автомобильную экскурсию. Отец, беспрестанно трубя сигналом, потому что шофер он трусливый, проводил меня по тем местам, где была хорошая дорога. А вот это новый райсовет. А это музыкальная семилетка. Смотри, какая у нас красивая фельдшерско-акушерская школа. Город разрастался, менялся. Неизменным оставался старый, разрушенный немцами дворец культуры. Но проехать к нему было нельзя, и мне просто сообщали: все еще стоит. От прогулок оставался в ушах автомобильный непрерывный сигнал. А вот теперь собственными ногами я уперлась в этот фонтан, и он так бил, так переливался, что не будь мне в этот момент 17, я бы растерянно повернула назад, потому что моя тропинка дальше никуда не вела. Но мне было 17. Я окончательно поняла это, когда так лихо перемахнула через забор, поэтому сейчас сделала только один шаг назад от бетонной плиты. Встала на цыпочки и увидела, что моя школа стоит на месте. Просто два этажа, как правило, не видно за пятью. Но я ее увидела. Она краснела кирпичным боком между новыми домами, а раз была школа, то значит была и тропинка, по которой я могла к ней пройти. Тропинка проходила прямо по центру фонтана, по распахнутому горлу рыбы, выплевывающей цветастую воду. Я присела на каменный фонтанный бордюр, как 1000 раз садилась на теплый травянистый балочный склон. Я спросила себя, чего мне хочется, неожиданно 17-летней? Танцевать? Петь? Целоваться? 3 дня тому назад я чуть не до обморока плясала на выпускном вечере у Андрея. Я трясла плечами, руками, вывинчивала ноги в коленях, в общем, старалась чему-то там соответствовать. На меня нашло. Честно скажу, я раньше никогда не танцевала все эти шейки-мейки. В компании, в которую я попадала, всегда почему-то танцевали в первой танцпаузе вальс, а в последней — барыню, с выходом и салфеткой вместо батистового платочка. А я вообще старалась не танцевать. У меня комплекс лишнего веса. Это глупо, ведь 48 килограммов, какие были в 10-м, уже никогда не вернутся. Короче, при вальсе я боюсь смахнуть что-то хрупкое, а салфетка меня оскорбляет эстетически. а тут у Андрея я разошлась, и меня ничего не оскорбляло. — А идите вы к черту! — вежливо сказала я своим коллегам. Я, может, этого вечера всю жизнь ждала. Но я, конечно, не ждала. Просто на меня нашло. И я пошла выплясывать неизвестные мне танцы. Ничего страшного. Это вам не под Экатор или под Испань, где нужны какие-то правила. Здесь же требуется только душевное состояние. Так вот, оно у меня было. Я ни разу тогда не вспомнила, каким был выпускной вечер у меня. Не было ни одного признака, могущего вызвать воспоминания. И музыка не та, и девчонки одни с чуть прикрытыми попками, а другие в балахонах по щиколотку, и все такие уверенные в себе. Под какую-то синкопу я подумала, что 20 лет — это 20 лет. Это много, граждане трясущиеся. А тут, на бордюре, я была как бы вне времени. Или как на высоком шпиле. Мне и 20 лет там увиделось, и даже 20 лет после. Так вот, 20 лет тому отчаянная Ритка, стреляя налево и направо своими фантастическими глазами, стащила с главного стола бутылку неизвестного. Этикетка оторвалась, вина и наша четверка, закрыв дверь ножкой стула, аккуратно выдула его, произнося всякие глупые и высокопарные тосты. Пили за вечную дружбу, за то, чтобы исполнились мечты, и мы поступили в институты, за верность нашим идеалам, за «умри, но не дай поцелуя без любви» и прочее. Тостов было много, вина мало, охмелели мы в два счета и сидели, разомлевшие за своими партами, Лёлька и Ритка впереди, а я с Нелкой за ними. Мы задрали на спинку парты свои выпускные крепжоржетовые платья и пели тонкими голосами модную тогда песню «Все мечты сбываются, товарищ». Я и сейчас слышу эту песню здесь, на фонтане, на свалке, на бордюре, на балочном склоне. Если только сильно пожелаешь, если только захотеть, если только не робеть и так далее. Бодрая песня начала 50-х годов. Не робеть, не робеть, не робеть. Как могла я это вспомнить на Андрюшкином вечере, среди моих незакомплексованных учеников? Разве им нужно рефреном это «не робеть»? Разве они будут запираться ножкой стула от кого бы то ни было? Они в жизни, как в своем освобожденном от правил и канонов танце, свободны и раскованы. Лина Николаевна, не напрягайтесь и ни на кого не смотрите. Все равно, как держать руки. Это меня учит троечница-пигалица, похожая на сделанного из электротехнических отходов жука. Это из-за худобы наклеенных негнущихся ресниц. Я их подарил дедушка, советник нашего торгпредства в Париже. Сегодня она, наконец, их открыто напялила. Шик! Блеск! Ах, как уверенно и вальяжно вскидывает свои худенькие лапки-крылышки! Не напрягайтесь, Лина Николаевна, не напрягайтесь! Здесь это не полагается. Так чего я хочу сейчас? Пойти в школу и подняться в свой класс? И устроить себе самой традиционный розовский досмотр? Нет, нет, нет, нет. Никаких досмотров. Будем без суеты и без суда идти по проступающим квадратам. Я знаю, чего сейчас больше всего хочу. Я хочу невозможного. увидеть нашу четверку. Мы, пожалуй, не виделись уже 10 лет. Последний раз, очень хорошо помню, встретились в очереди за босоножками без задников. И потом вместе шли с коробками из магазина и говорили о преимуществах танкетки перед каблуком и о том, что дефицит легче достать в глубокой дыре, хотя теперь все уже умные. И тут знают, что к чему. Содержательно поговорили, будто не было между нами трепетной дружбы с тайнами и клятвами, а так, барахольско-вещевое единство. А это почем? А это? А это где достало? Расходились быстро, а Ритка кричала: «Девочки! Девочки! Ну куда же вы?» Но мы уходили в свои жизни. И дороги у нас были разные, хоть и шли мы в одинаковых босоножках шахтинской обувной фабрики. Цена — 14 рублей 15 копеек. Даже коробку помню. Грязно-голубую, с гнутыми краями. Час назад я понятия не имела, что это знаю. Но увидеть их всех сейчас... Как? Я могу увидеть только Ритку. Она здесь живет, в том же доме. Меня сейчас отделяет от нее всего ничего. Вот эти бывшие балки и школа, что подбадривает меня своим кирпичным боком, и бывший парк. И когда я все это пройду, Ритка положит мне на плечи маленькие ладони и заплачет. Я решала, решала, скажет она. Мне эта вписанная окружность даже снилась. А мне снятся, ты же знаешь, только безнадежные вещи. На выпускном экзамене я ей передала шпаргалку. Закусив губу, она, страдая, старательно ее переписывала. Потом пожаловалась. Больше всего я устаю от переписывания шпаргалок. Это для меня каторга. Эти синусы прутся на меня, как немецкие танки. Лина, ну почему мне не дано это понять? Я бегу к Ритке той же дорогой.